Тихо увядали краски дня, ночь на землю робко опустилась. Иисус, не оставляй меня, яви душе святую милость. Боже, когда ночи пелена, понять в общении с тобой путь, которым шел ты на Голгофу. Умоли душу в тиши ночной, возносил ты лучшему Богу. Боже, когда ночи пелена, мне дорог жизни закрывает, знаю я, рука твоя сильна, довести меня простором рая. Снова взор свой к небу возвожу, вдаль, где ярко серебрятся звезды, и в смирении сердца возношу благодарность за твою свободу. Боже, когда ночи пелена, мне дорогу жизни закрывает, знаю я, рука твоя сильна, довести меня к просторам рая. Слышишь ты молитв и исполняешь силою ведущих. Пусть и мой звучит любви мотив, возвещая искупление душа. Боже, когда ночи пелена,